Работа в действии. Она не должна была бросать меня. Брюс. Я злюсь на мою девушку Шейлу. Она бросила меня, вычеркнула из своей жизни, разорвала наши отношения. Кэти. Она бросила вас. Правда ли это? Брюс. Да, я имею в виду, что она разорвала нашу физическую связь. Эмоционально она тоже отстранилась от меня. Кэти. Она бросила вас. Можете ли вы абсолютно точно знать, что это правда? Да, ведь это то, что случилось. Как вы реагируете, когда верите в эту мысль? Я испуган, зол, я стараюсь защититься. В какой части своего тела вы ощущаете эту мысль? Где она причиняет вам боль? В груди. Мне трудно дышать. Кроме того, у меня болит желудок, кружится голова, скачет пульс. Сначала боль появляется в груди, а потом она распространяется по всему телу. А чем занят ваш ум, когда вы верите в мысль, она бросила меня? Ну, он занят поиском подходящих для этого случая картинок. Вот именно. И получается отличное кино. Мысль возникает, и ум поддерживает ее картинками. Вот так и рождается иллюзорный мир. Продолжайте смотреть свой фильм, дорогой. Да у меня целая коллекция фильмов. Не говорится ли в этих фильмах о том, где вы потерпели неудачу? И не испытываете ли вы при этом чувство стыда и вины? Да, кажется, это стало уже привычным для меня. И поэтому ум нападает на вашу девушку, а затем и на вас. Все верно, я злюсь. Я готов разорвать ее на части. Бывают моменты, когда я думаю, что она бездушная эгоистичная сучка. А иногда мне кажется, что она была права, бросив меня, поскольку я абсолютно неудачник. Стоило бы исследовать утверждение «Я абсолютно неудачник, мой ангел». Но мы сделаем это позже. Давайте продолжим работать с мыслью «Она бросила меня». Кем бы вы были без этой мысли? Я не был бы таким злым. Возможно, я вообще перестал бы злиться. Может быть, я не горевал бы так сильно. Я освободил бы в моем уме место для чего-то еще. Вероятно, я был бы более присутствующим. Я не зацикливался бы на своих ошибках и на ошибках Шейлы. Я перестал бы обвинять ее в чем бы то ни было. Это действительно очень болезненно. Да, ум не должен доказывать то, во что он не верит. В этом нет необходимости. Я понимаю. Без этой мысли я был бы гораздо счастливее. Но я, черт побери, уверен в том, что она бросила меня. Именно так все и было. Что тут поделаешь? Я слышу вас, дорогой. Вы ответили утвердительно на первый и второй вопросы. И вы действительно верите в то, что ваша девушка бросила вас. Но, возможно, в ее реальности это выглядит совсем не так. Она могла просто заняться устройством своей жизни. А вы уверены в том, что она вас бросила. Это ваша история. Сейчас мы просто ищем ответы на вопросы 3 и 4. Мы хотим выяснить, как вы реагируете, когда верите в эту мысль. И кем бы вы были без нее? Верно, я не могу найти в себе ни одной положительной реакции на эту мысль. Она очень болезненна. Мы выяснили, что с этой мыслью вы становитесь злым и раздраженным. а без нее у вас нет никакого стресса. Значит, мысль, а не ваша девушка, причиняет вам боль. Вау! Мне это и в голову не приходило. Девушка не имеет отношения к вашей боли. Это вы ее создаете. Боль является результатом ваших неисследованных мыслей. Боже мой, это потрясающе! Она бросила меня. Сделайте разворот. Я бросил ее. Хорошо. Теперь приведите мне три примера того, что это сделали вы. Приведите мне три подлинных примера того, что это вы ее бросили и разорвали ваши отношения. Я боялся, что вы попросите меня об этом. Хорошо, попробую. В наших отношениях время от времени возникали какие-то проблемы, но я старался не обращать на них внимания, потому что боялся, что это приведет к взрывоопасной ситуации, к нервному срыву. Кэти, да, очень интересно наблюдать, как вы защищаетесь и оправдываетесь. Брюс, о, неужели я это делал? Кэти, да, вы отклонились от исследования и снова погрузились в вашу историю. Стремление защищаться и оправдываться не позволяет вам отвечать на вопросы. Ваш ум настолько уверен в своей правоте и так отчаянно стремится ее доказать, что постоянно отвлекает вас от вопросов. Просто отмечайте, когда это происходит, и мягко возвращайтесь к исследованию. Хорошо. Итак, это первый пример. Приведите еще два примера того, что это вы бросили свою девушку. Я не полностью присутствовал в наших отношениях. В чем это выражалось? Я мог уклониться от разговора, когда ситуация заходила в тупик. Мог отстраниться от нее и замкнуться в себе. И это второй пример. Приведите еще один. Ей приходилось проводить много времени в поездках по стране, поэтому последние 2 года мы сильно отдалились друг от друга. Я позволил этому произойти. Я согласился на это, потому что так мне было даже удобнее, никаких обязательств. Хорошо, это третий пример. Знаете, вы правы, когда говорите, что я оправдываюсь. Даже если я стараюсь быть объективным, все равно не могу удержаться от того, чтобы не защищаться и не оправдываться. Кэти, разве не здорово замечать это? Разве не восхитительно начать любить свой ум, его способность доказывать существование того, чего на самом деле нет? Можете найти другой разворот к утверждению «она бросила меня»? Брюс, я бросил себя. И как вы это сделали? Приведите несколько примеров. Я не был до конца честным с собой. Я никогда не говорил о своих потребностях. А это еще один способ бросить близкого человека. Из-за того, что я не был полностью присутствующим для самого себя, я также не присутствовал и для Шейлы. Попробуйте найти еще один разворот. Она не бросала меня? Но это неправда, она бросила меня. Развороты — это способ нахождения истины. Иногда вы упускаете из виду некоторые развороты. Иногда вы находите такие развороты, которые не работают. И тогда нужно посидеть и поискать другие. Работа — это своего рода медитация. Если вы посидите какое-то время и поразмышляете над этим разворотом, то можете обнаружить, что в нем больше правды, чем в исходном утверждении. Я всегда думал, что есть только три вида разворотов. На себя, на другого и в противоположном направлении. А потом как-то разговаривал с одним из своих друзей, и он мне сказал, «Я сделал целых 6 разворотов к одному утверждению. Я использовал компьютерную программу, и развороты стали приходить сами собой. Я не понимаю, как такое возможно». Кроме 3 основных разворотов, иногда можно найти и другие. Некоторые из них работают, некоторые нет. Вероятно, ваш друг очень долго и усердно работал над своим утверждением. Похоже, он был очень открыт, пытаясь обнаружить истину. И развороты пришли к нему, когда пришло время для этого. А он просто ждал, наблюдал и получил то, в чем нуждался. Вы не можете сделать работу неправильно, дорогой. Это невозможно. Ни одна мысль не приходит раньше ее времени. Давайте рассмотрим следующее утверждение. Брюс. Я хочу, чтобы Шейла вернулась, извинилась и пообещала больше никогда не бросать меня. Я считаю, что ей следует разобраться с тем, как она реагирует на замечания окружающих, и понять, что ее реакции, вызванные страхом, причиняют боль мне и другим. Я хочу, чтобы она поработала над своим самоуважением и непостоянством. Кейти, вы хотите вернуть не Шейлу. Девушка, которую вы описываете, совсем на нее не похожа. Но мне нужна именно такая девушка, и в этом проблема. Кейти, но это не Шейла. Вы хотите вернуть девушку, которая понимает, что ее реакции, вызванные страхом, причиняют вам боль. Вам нужна девушка, работающая над своим самоуважением. Именно такую девушку вы хотите вернуть, но не Шейлу. Я хочу вернуть тебя, чтобы подогнать под соответствующий образец. Брюс смеется. Верно. Кейти, вернись и стань женщиной моих грез, поскольку сейчас ты не такая. Брюс, именно так. Мы не сможем жить вместе до тех пор, пока я не изменю тебя и не подгоню по свой идеал. И поверь, потом ты мне будешь за это благодарна. Брюс, правильно. И в чем проблема? Смех в зале. Кейти, в том, что вы хотите вернуть не Шейлу. Верно, я хочу вернуть совсем не ее, о боже мой. Кейти, неплохо, да? Брюс, это уже стало моим паттерном. Когда я нахожусь в каких-то отношениях, личных, служебных или любых других, я стремлюсь видеть вещи такими, какими они могут быть в потенциале. Не такими, какие они есть, а такими, какими они могут быть. Кэти, ну тогда вы могли бы сказать своей девушке «Вернись ко мне, потому что я вижу твой потенциал. Ты сможешь стать той, которая мне нужна». Брюс смеется вместе со всеми. «Да, заманчиво, ничего не скажешь». Но именно так я и поступал. Именно это я делал. Конечно, вы делали это. Мы делаем это до тех пор, пока не перестаем это делать. Это было вашим занятием. Здесь я просто помогаю вам сменить занятие. Мы пытаемся выяснить, кто мы есть без наших историй. Поэтому, дорогой, вы хотите, чтобы она вернулась. «Правда ли это?» «Брюс». «Хм». «Просто посмотрите на это. Ведь вы можете сказать, я хочу, чтобы ты вернулась, а потом, когда она вернется, понять, что на самом деле она вам больше не нужна. Вы хотите, чтобы она вернулась?» «Правда ли это?» «Брюс». изменившейся или прежней?» «Кэти, она не изменилась. Она просто Шейла, а не идеальная девушка из ваших грез. Вы хотите, чтобы она вернулась такой, какая она есть?» «Не думаю. Я хочу, чтобы она вернулась, но другой». «Спасибо за искренность». Смех в зале. «Когда вы любите человека, с которым живете таким, какой он есть, вы никогда не будете в нем разочарованы. Вам будет хорошо с ним, потому что вы полностью его принимаете. Работать нужно над собой. Ваша девушка не может быть причиной ваших страданий, и не она должна меняться. Когда вы исследуете ваши мысли, то поймете, все, что вы хотели изменить в своей девушке, является тем, что нравится вам, а не ей. Вы должны отчетливо представлять себе, кого вы хотите вернуть, и не обманывать себя». «Брюс, хорошо. Если бы вы принимали ее такой, какая она есть, она, возможно, изменилась бы, кто знает. Люди иногда меняются». «Брюс, вы в это верите?» «Кэти, нет». Брюс смеется вместе со всеми. «Это неправда. Разум меняется, и тело следует за ним». «Брюс, понятно». «Кэти, итак, я хочу, чтобы она вернулась. Как вы реагируете, когда верите в эту мысль, а Шейла отдаляется от вас?» «Брюс, о, это очень болезненно. У меня такое чувство, будто одна часть меня живет в будущем, а другая в прошлом. В настоящем же меня просто нет». «Кэти, ваша жизнь остановилась». «Брюс, точно». «Кем бы вы были без мысли «я хочу, чтобы она вернулась»? Кем бы вы были, если бы не верили в это?» «Я был бы более центрированным. Мне кажется, я был бы спокойным. Без этой мысли я мог бы больше внимания уделять себе». «И, как я понимаю, предъявляли бы более разумные требования к женщине, которую хотите вернуть. Давайте сделаем разворот. Я хочу, чтобы она вернулась. Разверните это утверждение». «Брюс, я хочу, чтобы я вернулся». «Кэти, да, желая вернуть вашу девушку, вы хотите вернуть кого-то, кого на самом деле не существует, и из-за этого вы теряете себя. И это нечестно по отношению к ней, потому что она не может быть девушкой вашей мечты. Она такая, какая есть». «Брюс, согласен. Я заметил интересную закономерность. Каждый раз, когда я вступаю в какие-либо отношения, мой ум изобретает истории, создающие проблемы с людьми. Я сживаюсь с этими историями. А когда люди оставляют меня, они уносят с собой все эти истории. И тогда я думаю: о боже, кто же я? Я должен заново создавать свое «я», а это так утомительно». «Кэти, я должен заново создавать свое «я». Правда ли это?» «Брюс, нет, на самом деле нет». «Кэти, нет, потому что ваше «я» всегда с вами. Его не нужно заново создавать. Вы просыпаетесь, а вашей девушки нет рядом. Вот оно, ваше «я». Я мужчина, который просыпается в одиночестве». «Брюс, верно». «Кэти, я мужчина, который завтракает один». «Брюс, получилась бы прекрасная надпись для футболки: я парень, который просыпается один». Смех в зале. «Кэти, с такой надписью на футболке внимание со стороны женщин вам было бы обеспечено. Смех в зале. У вас сообразительный ум, не так ли? Но вы привязаны к мечте о том, какой должна быть Шейла, и что она должна усердно исполнять роль той девушки, которую бы вы хотели видеть рядом с собой. Брюс. О, да, я понимаю это. Она всегда не дотягивает до идеала. Что бы она ни делала, как бы ни старалась измениться к лучшему, вы были бы не удовлетворены и видели бы в ней еще больший потенциал для перемен. Вы правы. Год назад я получил от нее письмо, и несколько строчек из него до сих пор стоят у меня перед глазами. В них было много гнева. Она писала: «Я посещала всевозможные тренинги и курсы по искусству общения и делала все, что ты от меня требовал. Но ты все равно был недоволен мною». Я тогда еще подумал: «Ну и ну, оказывается, ты делала все это для меня». И когда эмоции утихли, я долго спрашивал себя, что же не так. Теперь вы знаете ответ. Да, теперь знаю. У вас все это написано черным по белому. Прочитайте это еще раз. Я хочу, чтобы Шейла вернулась, извинилась и пообещала... Сейчас эти утверждения кажутся абсурдными. Я хочу, чтобы Шейла вернулась, извинилась и пообещала больше никогда не бросать меня. Я считаю, что ей следует разобраться с тем, как она реагирует на замечания окружающих, и понять, что ее реакции, вызванные страхом, причиняют боль мне и другим. Я хочу, чтобы она поработала над своим самоуважением и непостоянством. Бла-бла-бла. Смех в зале. Кэти. Ну, теперь вы понимаете, почему она ушла. Раздается еще более громкий смех. Брюс. Да, кому захочется жить с человеком, который постоянно пытается тебя изменить? Тем не менее, это ваши требования, и Шейла старалась. Правильно, но они изменятся, когда у меня будет кто-то еще. У меня появятся новые требования. Кэти, кто знает, может, они появятся. Может случиться так, что вы станете настолько пробужденным по отношению к самому себе, что люди, непривлекательные для вас, перестанут вас притягивать. Вы понимаете? Брюс. Да. Люди, непривлекательные для вас, перестанут вас притягивать, и вам не придется предъявлять к ним никаких требований, проецировать на них свою историю о том, какими замечательными они могли бы стать, если бы делали то-то и то-то. И тогда вас может привлечь именно та девушка, которую вы хотите видеть рядом с собой. Вам не нужно будет ее менять. Вам не нужно будет подгонять ее под идеал. Но в любых отношениях ты всегда стремишься что-то открыть в человеке и... Принимая женщину такой, какая она есть, а не через ее потенциал, вы понимаете, что вам нечего требовать. Ведь она привлекает вас именно тем, кто она есть. И поскольку ваш разум ясен, союз получается подлинным. Вас привлекает реальная женщина, а не придуманный вами идеал. В этом и заключается суть работы. А теперь давайте сделаем разворот. Я хочу, чтобы я... Я хочу, чтобы я вернулся к себе, чтобы я извинился перед собой и пообещал, что больше никогда не оставлю себя. Кэти, и так должно быть всегда, независимо от того, есть у вас девушка или нет. Верно, верно, с девушкой или без нее. Я считаю, что мне нужно разобраться с тем, как я реагирую на замечания окружающих, и понять, что мои реакции, вызванные страхом, причиняют мне боль. Я хочу поработать над своим самоуважением и непостоянством. Правда, я действительно этого хочу. Кэти, у вас, оказывается, есть потенциал. Зал аплодирует, а Брюс смеется. Можете написать Шейли письмо и рассказать, над чем вы сейчас работаете. Брюс. Бедная девочка. Кэти. Есть еще один разворот. Брюс. Я хочу, чтобы я вернулся к себе. Кэти. К ней. Брюс. К ней? О, Господи. Я хочу, чтобы я вернулся к ней. Мне как-то не по себе. Кэти. Угу. Брюс. Я хочу извиниться перед ней. Извиниться перед Шейлой? Ни за что. Смех в зале. Кэти. Нам нравится только, когда извиняются перед нами. Брюс. Вау. Похоже, снова сработала моя защита. Кэти. Но это утверждение не подразумевает «я хочу вернуться к Шейле и жениться на ней, любить ее вечно и принимать все, что в ней есть». Брюс. Ну тогда извиняюсь. Кэти. Только вернуться к ней. Читайте. «Я хочу, чтобы я...» Смеется. Неудивительно, что вам было не по себе. Брюс. Рад, что вас это развеселило. Кэти. Вам было не по себе, потому что вы бросили себя. Я хочу, чтобы я извинился перед ней и пообещал, что никогда ее не брошу. Кэти. И это не обязательно должно быть на самом деле, милый. Брюс. О. Кэти. Вам не придется расставаться еще раз из-за тех качеств, которые она не способна в себе развить. Тех, что вы требовали от нее. Это не ей нужно их развивать, а вам. Брюс. Верно, теперь все ясно. Я хочу, чтобы я вернулся к ней, извинился и пообещал, что больше никогда ее не оставлю. Кэти, читайте дальше. А вот тут я застрял. Я считаю, что ей следует разобраться с тем, как она реагирует. Кэти, я считаю, что мне следует разобраться с тем, как я... Брюс. Я считаю, что мне следует разобраться с тем, как я реагирую на замечания окружающих. Кэти, расскажите об этом Шейле. Она оценит это. Может, она даже поверит, что вы настроены серьезно. Брюс. Да она просто рассмеется мне в лицо. Кэти, ну и что? Вы ведь делаете это не для нее, а для себя. Вы можете просто сказать ей, «Мне следует разобраться с тем, как я реагирую на замечания окружающих», и извиниться за то, что пытался заставить тебя заниматься этим. А также за то, что не принимал тебя, когда ты интересовалась чем-то выходящим за рамки моего идеального представления о тебе. За тот список изменений, которые я составил для тебя. Читайте дальше. Я считаю, что ей следует разобраться с тем, как она реагирует на замечания окружающих, и понять... что ее реакции, вызванные страхом, причиняют боль мне и другим. Я хочу, чтобы она поработала над своим самоуважением и непостоянством. Кэти, разверните это. Я считаю, что мне следует разобраться с тем, как я реагирую на замечания окружающих, и понять, что мои реакции, вызванные страхом, причиняют боль ей и другим. Я хочу, чтобы я поработал над своим самоуважением и непостоянством. Я уверен, что мог бы еще многое добавить к этому. Я мог бы найти все развороты, имеющие ко мне хоть какое-то отношение. Кэти, ну и что же вас останавливает? Вы сказали, что можете найти все развороты. Похоже, с одним из них возникли трудности. Да, с разворотом, связанным с непостоянством. Не думаю, что я такой уж непостоянный. Кэти. Вы сердились на Шейлу? Брюс. Конечно, я сердился. Хотя мой гнев тянул лишь на 1 балл по 10-бальной шкале. Тогда как Шейла могла разъяриться на все 20 баллов. Этот 1 балл тоже свидетельствует о непостоянстве. О вашем непостоянстве. Давайте перейдем к следующему утверждению. Брюс. Хорошо. Шейле не следует в своих поступках руководствоваться страхом. Она должна знать, чего она хочет, и быть активной в достижении цели. Ей нужно быть более снисходительной и терпеливой к чувствам и поступкам других людей. Смех в зале. «О, Боже, мне так неудобно!» «Вас что-то смущает?» «Нет, все замечательно. Мое эго тает прямо на моих глазах». «Да, я вижу это. Давайте пропустим вопросы и сразу сделаем развороты». «Мне не следует в своих поступках руководствоваться страхом. Я должен знать, чего хочу, и быть активным в достижении цели». «Мне нужно быть более снисходительным и терпеливым к чувствам и поступкам других людей». «Да, и особенно к чувствам и поступкам Шейлы. Загляните в себя как можно глубже. Посмотрите на то, как вы обращались с ней, когда верили в свои мысли. Она была для вас подопытным существом, которое вы пытались усовершенствовать, хотя она вас об этом не просила. Мы говорим нашим близким, что любим их, и вместе с этим считаем их недостаточно совершенными и стремимся изменить их, не замечая, что это унизительно для них. «Так вы хотите сказать, что я не любил Шейлу, раз старался ее изменить?» «Только вы можете знать это, милый. Она не была той, которую вы желали иметь рядом с собой. Она была женщиной, которую вы хотели изменить. Вы любили женщину из будущего». «Не ту, кем она была на самом деле. Выходит, я любил придуманную версию Шейлы». «Да, вы любили некий потенциал Шейлы. Вы все время добавляли новые качества к этому потенциалу, потому что хотели, чтобы ваша Шейла стала идеальной. Вы возомнили себя Богом, создающим Еву». «И Адама. Вы проделываете это и с собой тоже». «Каким образом?» «Вы пытаетесь усовершенствовать и самого себя. Посмотрите, как реагирует ваш ум, когда вы делаете что-то, не соответствующее вашим ожиданиям. Вы пытаетесь изменить себя. И если ваш ум подобен умам большинства людей, он может быть довольно жестким. Как ты мог снова так поступить? Ты все делаешь не так. Как ты мог подумать такое? Как ты мог сказать такое? Зачем ты это сделал?» «Да, вы абсолютно правы. Я такой же жесткий по отношению к себе». «Как будто жесткость может что-то изменить у вас». «Да, у меня на этот счет имеется целая история. Я одинокий 75-летний брюзга в салоне для игры в бинго». Копирует манеру ведущего игры в бинго. Смех в зале. Кэти, можете найти еще один разворот? Шейли следует в своих поступках руководствоваться страхом? Да. Это для того, чтобы было легче принимать ее такой, какая она есть? Ну, давайте посмотрим. Мне не терпится узнать это. Хорошо, тогда сосредоточьтесь на себе. Посмотрите, является ли это утверждение правдой для вас. Шейли следует в своих поступках руководствоваться страхом. Да, милый. Она не должна знать, чего она хочет. Кэти, так вы встречаетесь с ней? Брюс после паузы. «Она не должна быть снисходительной и терпеливой к чувствам и поступкам других людей». «Кэти. И это Шейла. Разве она не прелесть?» «Брюс. Вот это да. Значит, мне следует сделать это. Я должен быть снисходительным и терпимым». «Да, если вы хотите быть счастливым. Вы были диктатором и полагали, что Шейла будет жить по вашей указке. Когда вы исследуете свои мысли и разберетесь во всем, вы должны будете сначала пережить это на своем опыте и только потом говорить окружающим об их потенциале». «Брюс. Понимаю. Но сначала вы должны пережить это, просто чтобы понять, что это возможно. Иначе вы будете требовать от людей невозможного. Прежде чем учить чему-то, усвоите это сами. И когда вы усвоите это, тогда можете учить этому на личном примере, а не с помощью проповедей, придирок и упреков. Давайте рассмотрим следующее утверждение». «Хорошо. Когда я заполнял свой вопросник, я был очень зол и в ответ на вопрос, что вы хотите от этого человека, написал: «Я ничего не хочу от Шейлы, она мне не нужна. Мое счастье не зависит от нее». А хотите знать, что я собирался написать на самом деле?» «Кэти, да». «Я хочу, чтобы она извинилась за свое предательство». Давайте вернемся к первому утверждению. Разверните его, но постарайтесь быть мягким. Откройте свое сердце. «Хорошо. Итак, я...» «Я ничего не хочу от себя». «Продолжайте». «Мое счастье зависит от меня». «Мое счастье не...» «Мое счастье не зависит от меня?» «Именно поэтому я попросил вас открыть свое сердце. Попробуйте еще раз». «Хорошо. Я ничего не хочу от себя. Мое счастье не зависит от меня». «Меня это немного сбивает с толку. Интересно, это сбивает с толку еще кого-нибудь или только меня?» Смех в зале. «Я догадываюсь, что меня здесь так смущает. То, что я не властен над своим счастьем». «Кэти, кем бы вы были без ваших стрессовых мыслей? Счастье уже принадлежит нам, но неисследованный ум громко заявляет об обратном, и мы просто не осознаем своего счастья». «Брюс». «О, понимаю. Да». «Вам не нужно пытаться быть счастливым. Счастье изначально присутствует в вас». «Мне не нужно беспокоиться о счастье. Я просто смотрю на мир не через призму собственной истории. Я смотрю на мир, вижу то, что вижу, и я счастлива. Счастье всегда со мной». «Брюс». «О». «Но неисследованный ум противится тому, что может принести вам радость. Вчера мы с моей подругой Лесли смеялись над тем, как она собиралась споткнуться на лестнице. У нее было несколько мыслей по этому поводу, хотя они не так уж много и значили для нее. Она поднимается по лестнице, спотыкается, не находит в этом ничего особенного, отмечает это и спускается вниз. И все. Реальность выглядит примерно так же. Женщина спотыкается, женщина возвращается в комнату». «Брюс». «И еще один учитель. Замечательно». «Кэти». «Да, Лесли прекрасный учитель. В этом действительно нет ничего особенного. Она выходит из комнаты, она возвращается в комнату. Она исследует свой ум и обнаруживает, что счастье скрывалось за стрессовыми мыслями». Брюс. Счастье — наша истинная природа. Кэти. И оно всегда с нами. Развороты, которые мы делаем, есть не что иное, как медитация. Если они не имеют для вас смысла, посидите спокойно и поразмышляйте над ними. Давайте рассмотрим следующее утверждение. Брюс. Я хочу, чтобы она извинилась за свое предательство. Кэти. Правда ли это? Брюс. Нет, сейчас эта мысль кажется мне нелепой. Кэти. Как вы реагируете, когда верите мысли «я хочу, чтобы она извинилась», а она не извиняется? Я замыкаюсь в себе, чувствую себя одиноким и злюсь. Что вы еще чувствуете, когда верите в мысли «я хочу, чтобы она извинилась», а извинений нет? Я чувствую, что я как будто в ловушке, что я как будто чего-то жду. Я чувствую обиду, словно Шейла мне должна что-то. Закройте глаза и посмотрите, какие картинки появляются в вашем уме, когда вы верите в мысль «я хочу, чтобы она извинилась». Как он воюет с Шейлой? Я вижу ее очень сильной, поскольку у нее есть то, чего не хватает мне – абсолютный контроль. Я вижу ее недоброй и бесчувственной. И вижу себя у ее ног, цепляющегося за нее, заискивающего перед ней, ожидающего, когда она извинится. Это забавно. Я имею в виду не чувство, забавно то, что я способен видеть все это. Да, это действительно забавно. Сейчас вы сделали еще один шаг в самопознании. Хорошо, давайте рассмотрим следующее утверждение. Что вы думаете об этом человеке? Шейла спонтанно, экстравертно, непредсказуемо, прямолинейно, эмоционально, наивно и зависимо от чужого мнения. Она чувствительная, красивая и самый добрый из тех, кого я встречал. Посмотрите на этот список и перечислите все ее качества еще раз. Хорошо. Шейла спонтанна, экстравертна, непредсказуема, прямолинейна, эмоциональна, зависима от чужого мнения и наивна. Кэти. Я хочу, чтобы она вернулась. Брюс смеется. «Я хочу, чтобы она вернулась. Да, в этом есть определенный шарм». «Если вы действительно слышите себя, когда говорите это». «Да, она восхитительна. Она просто...» «Нет, так можно сойти с ума». «А теперь сделайте разворот. Я спонтанен, экстравертен, непредсказуем, прямолинеен, эмоционален, зависим от чужого мнения и наивен». Кэти. Особенно в отношении Шейлы. Да, именно в этом и заключается ирония. Ведь я хотел вернуться к исходному утверждению и начать обвинять ее. Но вы сразу же это заметили. Разве это не чудесно? Вы просто заметили и начали снова. И улыбнулись. Вы заметили, вы улыбнулись. Все хорошо. Да, и это я, делающий это снова. Замечательно. Переходим к следующему утверждению. Я не хочу, чтобы меня когда-либо бросали. Не хочу, чтобы меня осуждали. Не хочу чувствовать себя никому не нужным и испытывать боль. Сделайте разворот. Хорошо, это всегда очень трудно. Я хочу, потому что это мой единственный выход, у меня нет выбора. И мысль появляется. Я хочу быть брошенным. Хочу, чтобы меня осуждали. Хочу чувствовать себя никому не нужным и испытывать боль. Да, потому что никто не застрахован от этого. И если это не происходит в реальной жизни, то обязательно будет происходить в уме. Всегда будут возникать мысли, подобные этой. Пока мы не разобрались с ними, мы в них верим. А когда мы в них верим, стресс заставляет нас вернуться к исследованию. Работа позволяет нам увидеть, что реально, а что является плодом нашего воображения. Она показывает нам разницу между истинным и ложным. Значит, работа не направлена на то, чтобы избегать болезненных ситуаций и ощущений, которые кажутся такими реальными. Она нацелена на осознание того, какова реальность сейчас, в настоящем. Да, и это восхитительно, не так ли? Теперь начните это утверждение со слов «Я готов к тому, чтобы...» Это трудно для меня. «Я готов к тому, чтобы быть брошенным. Я готов к тому, чтобы меня осуждали. Я готов к тому, чтобы чувствовать себя ненужным и испытывать боль. Я готов к тому, чтобы она меня бросила снова. Та придуманная вами девушка, которую вы хотите видеть рядом с собой». «Правильно, назовем ее миссис Икс». «Да, вы должны быть готовы к этому. Потому что это может случиться. Если кто-то оставил меня, значит, я не нужна этому человеку. Здесь нет исключений. Присмотритесь к той, которая вас бросила. Вы не нужны ей. Женщине, которую вы придумали, которую вы подогнали по свой стандарт. Женщине, которой вы подменили реальную Шейлу». «Поразительно. Теперь мне все ясно. Благодарю вас, Кэти». «Добро пожаловать в работу». Thank you.